Глава 30. Будто услышав неозвученные мольбы путников, высшие силы сжалились над ними и прекратили мокрый снегопад. Прозрачная пелена тут же испарилась, словно по мановению волшебной палочки, а лес из недружественного, полного опасности места превратился в сказочный и умиротворенный. Прошло уже полчаса, как Скайлор вместе с Карелем расчистили площадку рядом с тем самым деревом, где была укушена ведьма, и, собрав нижние сухие веточки елей, настругав ножом щепок из толстых веток с помощью кремния и огнива, полученных в деревне оборотников, развели костер. Милана тихонько спала в крепких объятиях Варлоки, который ни на секунду не отходил от девушки и смотрел волком на любого, кто подходил близко. Снежа, устроившись рядом с ними около костра, вытянула вперед руки и грела их, изредка зевая. Рядом с ней сидел оборотник, чьи согнутые в коленях ноги касались ее юбок. Карель со Скиллой сидели, привалившись к дереву. Соприкасаясь друг с другом головами, они видели уже десятый сон. «Спасибо, что спасла мою девочку, Снежина!» — раздался в тишине хриплый голос демона. «Я твой вечный должник!» Округлив от удивления глаза, Снежа уставилась на изучавшего рыжие ведьминские пряди волос Варлоки. «Милана моя подруга!» «И я бы сделала для нее намного больше, если бы могла», — наконец произнесла она. «Но почему ты называешь ее своей девочкой? Насколько мне известно, она тебе такого права не давала». «Мне и не нужно. Она моя истинная пара. И от этого никуда не убежать». Демон произнес эти слова еле слышно, но лежащая в его руках девушка тут же встрепенулась, резко открыла глаза и попыталась отпрянуть в сторону, но вырваться ей не дали. «Не пугайся ты так, не съем я тебя». Похоже, не так крепко она и спала. «Почему ты ничего мне не сказал?» — прошептала Милана, не отводя испуганного взгляда от мужчины. «У ведьм не бывает истинных пар. И я не понимаю». «Именно поэтому и не сказал. Я знал, что ты испугаешься, а хотел совсем иной реакции. Ты должна была узнать меня получше, прежде чем я...» Он тяжело вздохнул. «Едва не потеряв тебя сегодня, я понял, что ждать больше не могу». Снежа, нахмурившись, переводила взгляд с демона на ведьму, не понимая, что происходит и что значит истинная пара, но спросить ничего не успела. Между деревьями проскочила тень, и к ним вышел худенький мальчишка лет 13. Окинув ошеломленных от неожиданности путников пристальным взглядом, он сделал шаг в их сторону. «А что вы тут делаете?» «Вы здесь осторожно ступайте. Лес кишит пироками и ахреусами», — предупредил нас Мираль, парнишка из светлых эльфов, который, узнав, что мы ищем его сородичей, согласился провести нас к ним. «Так, с пироками мы уже познакомились на нашу голову, а вот что еще за ахреусы, я знать не знаю», — пробурчала я себе под нос, не надеясь, что буду услышана. Но шедший рядом со мной Скай, весело хмыкнув, дал понять, что слух у него отличный. «Ахреусы — это огромные белые волки, что рыщут по лесу в поисках добычи. Они охотятся поодиночке и не сбиваются в стаи, но тем и опасны, так как раскиданы по всему лесу, а не где-то в одной точке». Представив готового наброситься на меня клыкастого волка, превосходящего в размерах обычного, я невольно вздрогнула и поплотнее прижала к себе уже проснувшегося Пинварта, который тут же недовольно заурчал. Варлоки, передавший мешок с провизией замыкающему наше шествие Карелю, нес на руках еще не полностью пришедшую в себя Милану. Она выглядела еще довольно бледной и ошеломленной, но я подозревала, что причиной тому был отнюдь не укус снежной змеи, а неожиданное признание демона. Времени что-то обсудить после появления в лесу Мираля у них не было, но, судя по тому, что помощь Рогатого она приняла, не задумываясь, и теперь нежно обнимала его за шею, ничего ужасного не случилось. «Все, мы пришли!» — громко крикнул мальчик, подведя нас к засыпанному белым снегом дереву с очень толстым стволом. «Идите все сюда!» Не прошло и минуты, как мы вшестером собрались на одном месте в ожидании, что в стволе откроется дверь или откуда-то сбоку появятся люди. Но ничего не происходило. «И долго мы тут торчать будем? Я голоден, как кабан!» Недовольно хрюкнул Пинвард, высунув из сумки пятачок и вместе со всеми изучая местность. Скилла повернулась к Миралю и, нахмурившись, тыкнула в него указательным пальцем. «Куда ты нас привел, мальчик? Это место?» Договорить она не успела. Под нашими ногами провалился снег, и появилась желтая сетка, что, обхватив нас шестерых в плотный кокон, взлетела вверх и зависла в нескольких метрах над землей. Поросенок в моих руках громко завизжал, мы с девчонками закричали, а мужчины разразились не очень вежливыми ругательствами. «Хэловы отродья, не могли без ловушки!» — злобно выплюнул Варлоки, все еще держащий на руках Милану. С одной стороны его подпирал Скай, а с другой — Скилла. Меня оборотник успел заключить в крепкие объятия, и теперь я висела на нем, обхватив за пояс одетыми в теплые гамаши ногами, так как юбка задралась чуть ли не до талии. Очень провокационная поза, но в сложившейся ситуации другую я принять была не в состоянии. «Извините, пожалуйста», — опустив голову, прошептал Мираль, «но у нас куча врагов в королевстве. Мы не могли вывести вас на наше поселение, не зная, кто вы и что вам нужно». «Кто эти мы?» — прорычал Скай так близко от моего уха, что по телу поползли мурашки. «Мы? Это мы?» — ответил появившийся, словно ниоткуда, высокий мужчина с длинными белыми волосами, собранными в высокий хвост. Он так сильно походил на нашего Кареля, что я невольно предположила, а не братья ли они, но узнавания не случилось. Со всех сторон начали подтягиваться все новые и новые эльфы, пока поляна перед деревом, на котором мы висели, не заполнилась ими под завязку. Вперед вышел самый старый из них. Мужчина с ярко-зелеными глазами и белой бородой до пуза, прикрытого бежевым мехом неизвестного мне животного. Потрепав Мирали по голове, он спрятал парнишку за спину и поднял на нас взгляд. «Кто вы такие и зачем пожаловали в наше владение?» От его звонкого голоса и немолодой внешности создавался диссонанс. «Меня зовут Скайлор Рагнар Шрагрид, и я здесь для того, чтобы призвать ваш род под свои знамена в борьбе с Черным Королем и его приспешниками». Все собравшиеся под нами эльфы громко ахнули и уставились на Ская. Старик, выпучив глаза, сжал кулаки. «Не смей мне врать, Хэллоф-оборотник! Я был на поле боя, где убили двух последних, Шригрид. Я сражался на стороне Рагнара Смелого и видел, как погиб его сын Барук. Ты в то время пешком под стол бегал. Если вы были так близки, как ты говоришь, значит, ты должен знать мою мать, Элейну Снежную из рода Картаров, родившую от короля Рагнара еще одного мальчика». Старик побелел еще сильнее. Казалось, что это невозможно, но ему как-то удалось. Но этого не может быть. До меня дошли слухи, что Элейну и ее ребенка убили вошедшие в столицу темные эльфы. Они убили мою мать, это правда. Но перед смертью она помогла мне спастись. Так как я была буквально приклеена к Скаю, я чувствовала, что каждое слово, каждое воспоминание о матери и тех днях давались ему с трудом, но старик все никак не успокаивался. «Чем ты можешь доказать свои слова, оборотник? Прийти сюда и заявить о подобном может каждый, хоть немного знающий историю королевства четырех лун. А вот предоставить доказательства...»